Как повысить свою сексуальную энергию? Для начала проработайте все блоки и негативные установки по поводу секса. Откажитесь от стереотипов, навязанных обществом. Начните изучать тему секса. Сходите к сексологу. Читайте книги про секс. Интересуйтесь им. Думайте о нем. Фантазируйте. Представляйте. Повышайте сексуальное возбуждение. Потому что ваше сексуальное возбуждение есть сексуальная, она же жизненная энергия. Изучите свое тело. Узнайте, что вам нравится, а что не нравится в сексе. Попробуйте новое. Если есть какие-то блоки на эту тему, обязательно проработайте их. Позанимайтесь с психологом. Делайте медитации на повышение сексуальной энергии. Визуализируйте, воображайте, фантазируйте как можно чаще. И самое легкое и простое — занимайтесь сексом. Но при условии наличия истинного желания, а не потому что надо, не потому что вы что-то кому-то должны. Только в этом случае вы наполняетесь энергией. В противном случае вы ее сливаете. Вы буквально насилуете себя. Поэтому прежде чем добраться до последнего пункта, необходимо как следует поработать над собой. Если у вас с этим нет никаких проблем, супер, тогда работайте дальше над тем, чтобы сублимировать вашу сексуальную энергию, то есть направлять ее на реализацию желаемого.